Из проститутки в богини. Как я уже упоминал ранее, в школу мудрости поступают студенты с самыми разными судьбами, чего только я не начитался. Как правило, люди доверяют мне и откровенны со мной, и когда есть возможность выговориться перед мудрым слушателем, открываются самые большие глубины. Таким образом, я общаюсь с людьми из разных социальных слоев, прошедшими в своей жизни многие катаклизмы. Общение идет и со студентами, и с пенсионерами, с людьми самых разных профессий, в том числе и самой древней. Я уважительно и с любовью отношусь к каждому человеку, и это главное качество школы мудрости. Такой подход позволяет очень эффективно решать любые задачи, с которыми приходят к нам студенты. Много интересных судеб прошло перед глазами, и трудно выбрать, о чем рассказать в первую очередь. В конце концов, я остановился на судьбе одной женщины, которая родилась в обычной советской семье и прошла сложный путь, но не сломалась, не ушла в обиды на всех и вся, а смогла, в конце концов, построить счастливую жизнь. Благодаря своей честности и откровенности она смогла с помощью наших занятий экстерном решить многие вопросы своей жизни и получить невидимый, но очень реальный и жизненно необходимый диплом женщины. Прочитав первое свое задание, сразу как-то растерялась. Сходу и не скажешь, как формировалось понимание жизни, а уж тем более не опишешь это словами. Образы, чувства обрывочно начали появляться, но вот собрать их и упорядочить оказалось сложным. Но состояние знакомое. Бывает, когда ведешь дневник, хватаешься за слегка уловимую мысль и раскручиваешь так, что только успевай записывать. Вот и в этот раз мне помогли записи моих дневников, которые я вела в подростковом возрасте. Период очень сложный, важный, но мало запомнившийся. Помню общий фон звучания в то время в трех словах: тоска, серость, ханжество. Проанализировав свои записи, выявила, что уже в том возрасте, 12-13 лет, было скрытое, а временами и явное нежелание жить. Если было это нежелание, значит, смысла жизни я не видела. Пусть интуитивно, зато ближе к реальности, разум тогда еще не особо вмешивался. Несколько серьезных заболеваний подряд, затем изнасилование. Все это выбило меня из статуса, как все, и способствовало моему очень скорому, может, и преждевременному, взрослению. После больницы было очень сложно влиться в среду одноклассников, что так и не произошло, и, естественно, общий язык так и не нашла с ними. И не могу сказать, что у меня была какая-либо озлобленность или агрессия в их адрес, просто темы для разговоров, дискуссий не совпадали. Отсутствовали общие интересы, и я реально ощущала себя не в своей среде. Я чувствовала, как опережаю своих сверстников в познании мира. В общем-то, по жизни у меня так и происходит. То ничего нет, то появляется с таким избытком, что зашкаливает и уходит в другую крайность. Возможно, поэтому пропал интерес к учебе в школе и только через силу воли закончила 11 классов ударницей. Она пишет об изнасиловании и о том, что это сильно сказалось на ее отношениях со сверстниками. Она об этом не пишет, но, скорее всего, этот факт был предан огласке, а общество неверно реагирует на такие вещи. Изнасилование детей происходит только тогда, когда у родителей в роду в целом отсутствуют или негармоничные сексуальные отношения, или сложилось негативное отношение к сексу, которое воспринимают как нечто некрасивое, греховное, грязное. Как правило, взрослые не задумываются о том, что причина в них, и осуждают насильника, а часто и ребенка, считая, что он чем-то спровоцировал такой акт, но ничто в жизни случайно не происходит. И за этой случайностью стоит глубокая, нерешенная задача взрослых. В действительности изнасилование детей происходит очень часто, и родители не всегда знают об этом. Во время консультации мне многие рассказывают о таких ситуациях в их жизни и о том, что они родителям не говорили, боясь наказания и осуждения, в результате чего практически у всех остается глубокий шрам в психике. Верное понимание причин изнасилования позволит многое изменить в обществе в этом вопросе, а главное – изменить отношения в семьях. Вот из таких элементарных знаний и складывается по кирпичикам профессионализм в семейных отношениях, в результате чего появляются счастливые семьи. Интересно, что не только со своими одноклассниками я не могла найти точки соприкосновения, но и в церкви, куда я ходила в то время. Поиск чего-то был, но чего именно в то время я не понимала. Искала это что-то на ощупь. Читала Библию, находила много противоречий, но никто, даже священнослужители, не могли мне внятно объяснить эти противоречия. Еще видела, как люди в церкви, ее служители, очень ревностно и строго следовали ритуалам и правилам. Вначале я тоже так делала, как все, но в какой-то момент я опять же не увидела в этом смысла. Смысла в такой строгости к самому себе. Мои внутренние ощущения подсказывали мне, что это не есть истина в последней инстанции. Это стало меня отдалять от церкви. Еще очень ярко помню, был у меня такой вопрос мысленный. Что же будет со мной после смерти? Даже если и попаду в рай, как рассказывает церковь, петь целыми днями и ночами псалмы мне совсем не хотелось. Но и в ад, страдать, мучиться мне тоже не хотелось. Но неужели ничего другого нет после смерти? Ведь не может этот прекрасный мир быть на самом деле таким убогим. Конечно, этими мыслями я ни с кем не делилась, так как могла предположить реакцию окружающих. Приблизительный ответ на свой вопрос я нашла у Булгакова в «Мастере и Маргарите». Такая жизнь после якобы смерти меня вполне устраивала. И еще помню яркий момент на уроке литературы. Писали сочинения, сравнивая любовь-эгоизм Элен и любовь-страдания Ростовой. В сочинении я написала, что не принимаю любовь-страдания. Конечно, так как альтернативы я на тот момент не видела, я приняла любовь-эгоизм. Учительница, помню, после этого проводила со мной беседу. Практически все дети и подростки находятся в постоянном поиске. В их головах еще не до конца запрограммированных обществом часто возникают живые мысли и живые вопросы, и они пытаются найти ответы на эти вопросы. Чаще всего ни родители, ни преподаватели не способны дать вразумительный ответ, и тогда дети сами, исходя из своего незрелого сознания, рисуют ту картину жизни, какую могут. Родители потом удивляются. Где он этого набрался? Почему у него такие взгляды на жизнь? Пора всем родителям понять глубочайшую ответственность за приглашение детей в свою жизнь. Нужно соответствовать званию отца, званию матери в самом высоком и глубоком смысле этих слов. А это, в первую очередь, означает следующее. Пригласив детей в свою жизнь, родители обязаны постоянно развиваться и всегда быть хотя бы на полшага мудрее своих детей. Мысли о вечности меня посещали часто. Что было миллионы лет назад? А как появился наш мир? А что там дальше? За пределами галактики, Вселенной, вечности? Но такие мысли пугали меня своей глубиной. Я чувствовал себя стоящей на краю бездны, и меня это очень пугало в то время. Были еще такие странные состояния, очень трудно описываемые словами. Появляются они временами до сих пор. Как будто я такая огромная и в то же время такая маленькая-маленькая. То я в каком-то шаре или кубе, то это фигура во мне. Как будто я перехожу из одного состояния в другое. Очень сложные для описания ощущения. В юности меня это пугало. Ощущения были такие, словно я находилась в каком-то вакууме, пустоте. Года два назад я прочитала у Правдиной, что эти ощущения из опыта души, и стала отдаваться этим ощущениям. Потрясающе. Когда я отошла от церкви и попала в Грецию, не могу сказать, что мне не нравилась моя профессия. Напротив, я чувствовала себя как раб, вырвавшийся на свободу. Мне нравилось то мужское внимание, которое я привлекала к себе, ведь этого мне так не хватало дома. Мне нравилась моя независимость. Именно независимость, которой я когда-то добивалась. Глупая была. Но очень скоро я стала ощущать, что что-то не то, что я иду куда-то не туда. Опять же, не видела смысла в дальнейшей такой жизни. Деньги мною зарабатываемые уходили в никуда, и я оставалась в одиночестве. Особенно это ощущалось на выходные и в праздники. Пыталась, именно пыталась, пытка, с этим бороться, наивно полагая, что через борьбу смогу что-то изменить. Потом решила отдаться этой жизни. Начались клубы, пьяные выходки, разврат, сигареты, алкоголь. Я чувствовала, как мир оберегает меня, не позволяет мне перейти через черту риска, как, например, наркотики. Сколько ни искала лазейку, чтобы попробовать это, всегда стояли препятствия. Да и вообще, я всегда доверяла своей интуиции. Да, наверняка это и была моя душа, но я это называла мой внутренний голос. Он помог мне избежать очень многих передряг и неприятностей. После некоторого времени такой разгульной жизни стала задаваться вопросом, а что же дальше? Этот вопрос стал мучить меня все чаще и чаще. Начались депрессии, антидепрессанты и новый замкнутый круг. И вот мы видим закономерный результат. Девушка, не получив в своем пространстве ответа на многие вопросы в жизни, составив неверную картину мира, полетела за свободой, независимостью, красивой жизнью. А что могло дать ей, имеющей такой глубокий внутренний мир, то серое пространство общества, в котором она жила? А здесь еще и нерешенная родовая задача. Помните, мы говорили о том, что в ее роду было неверное отношение к сексу? Так вот, в этом случае дети особенно часто пускаются в сексе во все тяжкие, таким образом компенсируя ханжество и невежество своих предков. И они даже не догадываются о том, что подтолкнули их к такой жизни их же родители. Выход из всего этого видела в рождении ребенка, но беременность не наступала. Не могу сказать, что в то время смыслом жизни была семья, дети. Нет, скорее мне нужен был стимул для дальнейшего поиска. Когда есть кто-то, за кого несешь ответственность, уже не имеешь права падать духом, а если и доведется, очень быстро восстанавливаешься, ведь за нами Москва. Даже тогда я не представляла себя в роли какой-то одной ипостаси, например, только мамочки, всю себя отдавшую детям, или в роли трудоголика. Мне хотелось и сейчас хочется благополучия во всех сферах жизни. Возможно, это был поиск идеала, но именно он помог мне двигаться вперед и выходить на новые уровни сознания. Когда наступил критический момент, так и не найдя смысла жизни, я решила с ней покончить. Помогло мое врожденное жизнелюбие, которое давало силы интуитивно бороться с действием снотворных и продержаться, пока не пришла помощь. Видимо, мне нужна была такая встряска, чтобы я стала больше ценить тот дар, который был мною получен под названием «жизнь». После того, как вернулась к нормальной жизни, действительной, стала еще более зрело относиться к ней. Стала задумываться над значением пищи для человека и организма. Надо признаться, что до этого питалась чем попадется, чаще всего фастфудами и другими прелестями технократической системы питания. К тому же начались проблемы с кишечником. Конечно, теперь я понимаю, что, кроме всего прочего, это был знак для меня, что отстаю от потока жизни. Но как раз именно в то время и произошла та удивительная встреча. Правда, мое мнение о ней все еще остается неоднозначным, и все же через свою маму я познакомилась с женщиной-контактером, и мы провели с ней несколько сеансов. Лично я не знаю, кто или что это было, думаю, какой-то эгрегор, но та информация, которую мы получали, вдыхала в меня жизнь, наполняла пониманием, что мир... Жизнь на самом деле многолика, многогранна и невообразимо богаче, чем я себе представляла. Что есть еще более глубинные пласты, смыслы всего происходящего. Простые слова наполняли меня радостью и любовью, ощущениями, напоминающими ощущения в интимных отношениях в паре, нега, нирвана. Не знаю, как передать это. Думаю, что предрасположенность к эзотерике была у меня с рождения, так как еще в школе увлекалась поэтами Серебряного века, которые, как известно, являлись символистами, и меня завораживала сама суть этого. Я старалась понять, что стоит за символами, разгадать значение знаков мира. Так вот, та встреча очень повлияла на меня. Но даже в диалогах я не находила конкретных решений своих задач, существующих на тот момент. Перепробовала разные методики, голодания и медитации, но, скорее всего, это были интуитивные действия поиска, и опять же, без осознания глубины и смысла. Поэтому очень быстро все забрасывала и благополучно забывала. И единственное, что стало ощутимо меняться, так это взгляд на потребляемую мной пищу. Стала относиться к этому более внимательно. Унизительная, нелюбимая работа для моего прежнего сознания на протяжении долгого времени, непонимание реального смысла жизни — все это дало свои результаты. Явная депрессия стала проникать в более глубинные пласты моего существа, и еще более стойким стало чувство отчаяния, сопровождающее меня постоянно, день и ночь. Все эти чувства я, конечно, старалась держать в себе, и порой даже близкие друзья не могли догадаться о моей внутренней драме, и в это время появился он. Поначалу отношения были сложными, но, тем не менее, благодаря ему я смогла попрощаться со своей неофициальной профессией и через 8 месяцев забеременеть. От него ли или нет этот ребенок, я не знаю до сих пор. Да, честно говоря, меня это особо и не беспокоило. Я ждала этого ребенка. Я связывала с ним свои надежды на счастливое будущее. Он был нужен мне как толчок, как стимул. Поэтому, несмотря на конфронтацию и давление, я оставила этого ребенка, так как на тот момент я не представляла себе жизни без него. Впрочем, так все и случилось. Благодаря беременности как-то само собой сошло на нет употребление алкоголя, в том числе и легких напитков, сигарет, мяса. И главное, все это произошло естественно и безболезненно. Я стала вегетарианкой, но уже осознанно. Как раз тогда и попали ко мне книги Мегре, я читала их запоем, и тут стало в голове уже как-то укладываться, появились контуры картины жизни. Я стала постепенно понимать, что же искала все это время, смысл жизни. И что счастье? Самое естественное состояние человека. Интересно то, что у меня было стойкое ощущение, что когда-то давным-давно я уже жила такой счастливой, осознанной жизнью, и уже в этой, теперешней жизни успех в какой-либо одной сфере, в ущерб другой, был неприемлем для меня. Я знала, чувствовала, что можно реально иметь радость и счастье во всех сферах жизни одновременно. Таким образом, все случилось, как и запланировала. Благодаря ребенку стала осознаннее относиться к жизни, поняла, сколько ошибок натворила, пробую искать пути для их изменения, ведь все в моих силах. Теперь, осознанно читая духовную литературу, испытываю ощущение, что я не узнаю что-то новое, а вспоминаю то, что когда-то знала. В книгах все мои ощущения облекаются в форму слов. То, что самой сделать мне еще трудновато. Теперь, с недавнего времени, смысл жизни представляется мне в таком образе. Я в некоем подобии курсанта или студента прохожу различные тесты и экзамены, теорию, практику, для развития необходимых мне и всему миру качеств характера и души, для развития своего сознания, тела и всей своей сущности, для повышения чистоты и чистоты своих вибраций, чтобы стать равноправным сотворцем высших сил для сотворения гармонии, радости и красоты в мирах. Поэтому с недавнего времени выражение «вся наша жизнь – игра» приобрело для меня новый смысл. Ошибок не существует. Все есть поиск, творческий процесс. Понятие счастья также формировалось поэтапно, но более ускоренно и относительно легко, так как во мне присутствует врожденная любознательность, стремление к переменам, жизнелюбие. Я довольно легко принимала факты так называемых потерь, то ли материальных, то ли душевных. В прошлом об этом особо не распространялось, боясь найти непонимание и обвинения в черствости, но сама себе я всегда говорила. Да, было очень хорошо и приятно. Больно с этим расставаться. Но ведь даже сегодня лучше и приятнее, чем вчера. И то ли еще будет. Значит, я ничего не теряю. Просто сменяю одно другим. Помню, в какой-то момент я осознала, что счастье присутствует и в моей жизни тоже. В то время мое понятие счастья сводилось к красивым, ярким картинкам с глянцевых журналов. И вот в какой-то момент я поняла, что моя жизнь тоже состоит из таких же ярких, радостных картинок, но реальных. Просто нужно внимательнее присматриваться к моментам жизни, прислушиваться к ощущениям, что я и стала делать. Легкий свежий ветерок, жужжание пчелки, глубина ясного неба. Теперь я понимаю, что счастье — это не эпизодическое явление, а естественное состояние человека, Творца. К этому ощущению постоянного счастья я и стремлюсь сейчас. Хочу уточнить, что именно я подразумеваю под словом «счастье». Такое ощущение, когда останавливаются всякие мысли, и ты просто живешь, ощущая себя единым целым со всем, что окружает. Ощущается вся красота и гармония окружающего мира. Чаще всего и наиболее ярко это ощущается на природе, в лесу, у моря, в горах. Нет ничего такого, что могло бы раздражать или не нравиться. Все идеально и совершенно, в каком бы ни было виде. Вот такое вот мое понимание счастья. Вечно играющее блаженство и нега. Глубокий внутренний мир, который проявлялся в этой женщине с детства, говорит о большой зрелости ее души. И для того, чтобы эта зрелость проявилась в жизни, ей нужно было опуститься на всю возможную глубину и оттуда начать движение к новой жизни. Пусть таким путем, но она раскрыла свою женственность, и поэтому появился он. Я часто слышал слова осуждения в адрес проституток со стороны морально устойчивых женщин. Они с презрением говорили о них, даже боясь замараться словом «проститутка». Будучи высокоморальными, имея диплом о высшем образовании, а то и два, они часто глубоко несчастны, но зато считают себя вправе осуждать падших женщин. Многие из таких моралисток так до конца жизни и не становятся женщинами и не испытывают настоящего счастья. А я знаю многих женщин легкого поведения, которые стали замечательными женами и матерями и создали счастливые семьи. Дальше эта женщина описывает свой урок честности, который тоже является одним из основных уроков школы мудрости. В раскрытии мудрости этот инструмент, честность, самый эффективный. Сегодня в мире очень много лжи. Она находится в самом человеке, в семье, в обществе, в политике. Поэтому если каждый сделает хотя бы маленький шаг к большей честности, это сделает мир более чистым, красивым и счастливым. Честность. Самой собой в первую очередь. Вопрос, конечно, интересный. Мама моя рассказывала, что когда я была еще ребенком, то очень сильно обманывала. Да и сама я помню немного то время. Особенно наказания. Порой очень жестокие, за обман. Но здесь я буду говорить о честности с самой собой, потому что считала и считаю это более важным, чем если обмануть кого-то другого. Конечно, я понимаю, что, обманывая другого, я в первую очередь обманываю саму себя. Поэтому некоторое время пользовалась такой хитростью — подбирать такие слова, чтобы и обманом не были, но и не совсем правдой, когда не хочется говорить правду. Хотя если я вижу, что человек меня поймет, то прямо говорю, что не хочу обсуждать ту или иную тему, что, в принципе, и стараюсь делать по мере роста своего сознания. Но, честно скажу, доводится до сих пор иногда привирать. Конкретно о честности, как о качестве, я не задумывалась. Но помню, как сама себе все время повторяла в смутные моменты жизни: «Себя не обманешь. Другим могу говорить что угодно, но я-то знаю, как на самом деле обстоят дела. Стоит ли лукавить?» А потом думаю, Именно церковь мне помогла быть еще более искренней сама с собой. Ведь я считаю, что человек боится быть честным с самим собой, когда очень хочет быть или хотя бы казаться хорошим в глазах других и своих собственных глазах. А тут так получилось, что я поняла. Не быть мне святой и чистой по церковным критериям. А так как других критериев не знала, то и сказала сама себе: «Да, вот такая я грешница. И что мне теперь не жить?» Даже Марию Магдалину Иисус простил. И, скорее всего, это было от отчаяния и безысходности, которые я чувствовала в то время. Из-за своей якобы безнадежной греховности я набралась еще больше смелости взглянуть правде в глаза. Но и тогда, как оказалось, была всего лишь малая талика искренности по отношению к самой себе. Настоящей проверкой на честность самой собой я считаю работу с подсознанием, ведь иногда такая информация всплывает, жуть берет. И остаешься перед выбором — или набраться смелости и принять ту правду, которая открылась, или продолжать жить в иллюзии, пусть иногда и сладкой, но на поверку оказывающейся всего лишь мишурой, красивым пустым фантиком. Один такой яркий эпизод произошел, когда я только начала читать книги Валерия Синельникова и пробовала работать по его методике. В то время у старшего сына был сильный диатез и дисбактериоз. И если с диатезом смогла разобраться более или менее, то дисбактериоз никак не поддавался. И это продолжалось более 8 месяцев. Более 8 месяцев нарушения в пищеварении у полуторагодовалого ребенка. Как-то в очередной раз, работая с подсознанием, я подумала, что не хочу принять настоящую причину болезни. Начала уговаривать свое подсознание, пообещала принять любую информацию, которая придет. И тут как молния меня пронзила мысль, что мой ребенок не от моего мужчины, что он от другого. И тут же меня накрыла волна. Нет, вал, такого сопротивления, такого возмущения, такого неприятия. И удивительно, как сквозь этот шторм эмоций просочился тихий, спокойный, даже, сказала бы, немного грустный голос моей души. «Я так и знала. Я знала твою реакцию на это. Но ты же обещала все принять, как оно есть». И я сразу как-то сникла, притихла. А почему, собственно, я не хочу принять это? Обманываю своего любимого. Ну, раз уж так сложилось, значит, мой мужчина наиболее всего подходит для воспитания этого ребенка, этой души. Наверняка есть еще причины, пока еще не поддающиеся моему восприятию. Так вот я и успокоилась. Через неделю признаки дисбактериоза все еще сохранялись, поэтому решила проработать болезнь еще раз. Но на этот раз пришел мгновенный ответ, что болезни нет, остались остаточные явления. И правда, через несколько дней все восстановилось и практически сбоя больше не давало. А вот еще один случай, очень свежий, буквально на днях случившийся. Младший сын за свои 1,5 года заболел в 3-й раз тяжелым легочным заболеванием. Предыдущие разы работала с выявлением причины, и в этот раз также ее прорабатывала. Ответ пришел, что, по сути, мне этот ребенок и не нужен был. И как принять такой ответ? Я же такая белая и пушистая. Да и зачем мне это понадобилось? А потом посидишь, покумекаешь, в зеркало посмотришь. А что бы я делала сейчас, если бы этого ребенка не было? Как что? Пришлось бы пойти на работу, как все. А какую работу с моим сегодняшним сознанием я могу найти? 12-часовой рабский труд. В конце месяца вместо зарплаты копейки. И старший сын непонятно с кем и как. Да, перспектива не очень. Есть выход. Родить ребенка. Здорово. Минимум на 3 года обеспеченное будущее. Да и потом. Состояние беременности такое светлое. Смотришь на себя в зеркало и глаз не можешь оторвать. Такой ясный, чистый, загадочный взгляд. Ради такого была бы беременной хронически. Все вокруг заботятся, умиляются. Куда же на это состояние девается после родов? Уставший, затравленный взгляд, ощущение, будто я медуза Горгона. Но, вероятно, все-таки еще не до конца искренна сама с собой. Ребенок продолжает тяжело болеть, и картина не складывается. А вот если быть предельно откровенной, то я очень-очень стала жалеть, что родила своих детей в таких вот условиях. Теперь я понимаю, как преступно и легкомысленно было с моей стороны звать эти души в свое такое несовершенное пространство. И еще больнее становится, когда вижу, как ребенку больно. Знаю, что я тоже причастна к его боли и не могу найти решения. Понимаю, осознаю, а дальше что? Как-то смутно проявляется дальнейший путь и направление моего движения. Горько об этом говорить, больно в этом признаваться, но, увы, это так. Может, не готова еще для познания? Вообще, сам вопрос о честности — очень тонкий вопрос. И даже говоря о честности, нужно честно, откровенно и объективно подходить к нему. Я стараюсь ориентироваться по своим внутренним ощущениям, по голосу совести, скажем так. Хотя и вопрос о совести может быть спорным, ведь у каждого своя правда, и все зависит от уровня сознания. Такой яркий пример произошел недавно со мной. Встретила свою знакомую, которая давно живет в Италии и сделала успешную карьеру. Поговорили с ней довольно мило, но когда расстались, я чувствовала, что что-то не то. Что-то ныло внутри меня, глубоко, не очень четко и, тем не менее, грызло, мучило. Не было спокойствия. Пришлось остановиться и сказать себе: «Ну, признайся же, в конце концов, что ты просто-напросто завидуешь». Ведь это банальная зависть, говорит в тебе. Да, я завидую. Профессии у нас с ней одинаковые, и я завидую, что она достигла таких блестящих успехов в работе, а я, сколько ни старалась, осталась почти в первоначальном положении. Никаких успехов. Только уйма незаконченных курсов и еще больше впустую потраченных денег. Позже я узнала, что зависть появляется там, где нет осознания своего уникального пути. Теперь я отношусь поспокойнее, и все равно, когда-никогда промелькнет что-то вроде злорадства. Ведь она достигла таких успехов в ущерб своей личной жизни. А вообще, я думаю, развитие честности очень связано с развитием чувствительности. Ведь чтобы признать в себе что-то очень глубокое, это что-то нужно почувствовать. Пусть очень слабо проявленное, пусть всего лишь легкий налет, но его нужно почувствовать. Так вот, я почувствовала в какой-то момент, что меня не устраивает моя теперешняя жизнь. Очень слабо, почти незаметно, но какой-то червячок сидел внутри и подтачивал. Сколько я ни старалась быть оптимистом, позитивно уговаривать себя, стараться находить что-то хорошее вокруг, все так и оставалось всего лишь старанием. Для меня это был серьезный шаг признать, что все-таки я нахожусь в глубоком болоте. Тут же и страх перед бедностью начал давать о себе знать. Как я потом поняла, этот страх значительно омрачал мои отношения с моим мужчиной. Ведь к любви примешивалось и ожидание финансовой поддержки, а иногда и как обязанности. После проработки стала более спокойной в этом вопросе, и все равно... Где-то там, глубоко-глубоко в моей сущности, временами проскакивает какое-то смутное чувство. Еще один яркий момент честности у меня связан как раз с духовностью. Тогда я только начала осознанно заниматься различными практиками для улучшения жизни через изменение себя, якобы. А ведь сама воспитываю двоих малышей. Один гиперактивный, с тяжелым характером, другой слабенький и болезненный. Фактически времени свободного нет, а для практик нужно не просто свободное время. Нужно время настроиться, и какой продолжительности будет очередной сеанс, еще неизвестно. Так вот, очень нервничала, когда не находила времени для якобы духовных практик. Кричала, психовала. Я тут, видишь ли, стараюсь для них же, детей, а они меня ни на секунду не оставляют. А вечерами, когда и выпадала свободная минутка, была настолько истощенной, что ни о каких практиках не могла идти речь. Только и мечтала, как бы добраться до подушки. Пока в какой-то момент мне надоело терять свою энергию, так как я почти физически чувствовала, как вместе с потерей спокойствия из меня уходит энергия, вместе с ней силы. почувствовала, что выгоднее быть на позитивной волне, хотя бы ради самосохранения. Я села и сказала себе, что ты можешь реально сделать уже сегодня из всего того, что тебе известно, и не в ущерб детям. Ну вот, например, по утрам, если обливаться холодной водой, да еще и с аффирмациями, страдать от этого никто не будет, так как время для утренних водных процедур все равно необходимо. Так вот, вместо теплых процедур пусть будут взбадривающие. А если еще на 15 минут раньше проснуться, можно успеть и самомассаж сделать. И главное, те полчаса, на которые стала просыпаться чуть раньше, окупаются старицей в течение всего дня. Сил хватает почти на весь день, еще и вечером позаниматься есть возможность. Я стала более спокойная и уравновешенная. А если эту тенденцию развивать, то будут еще больше успехи. Так что я на себе испробовала, что причина в якобы абсолютной нехватки времени для занятий с собой на самом деле всего лишь миф. В данном случае для меня подошел такой девиз: «Лучше мало, чем вообще ничего». Ну, вот, собственно, и все мои размышления на тему честность. В других людях особо и не замечала честности или нечестности. Может, не обращала внимания. Хотя было два ярких эпизода, связанные с понятием честность. Первый произошел со мной и моим вторым братом. Он много читал духовной литературы, и, конечно, между нами часто происходили духовные разговоры. И вот в один из таких разговоров брат стал обвинять какого-то из родственников. Я ему объясняю, что они не виноваты. Ты сам их притянул своими мыслями и образами. И вообще, пора уже стать хозяином своей жизни и взять на себя ответственность. На что он мне с таким вызовом бросает? Ты что, обвиняешь меня в безответственности? В итоге наш разговор чуть было не перерос в конфликт. Благо, я испытала такой шок от его слов, что долго не находила слов ответить ему, а там уже сработала программа отражения, которую я кропотливо внедряла в свое сознание. Таким образом, хоть в напряжении закончился наш разговор, я много размышляла над ним. И, вероятно, я действительно сказала ему несколько резко и вызывающе, раз уж оно мне так аукнулось. Позже, правда, брат поделился со мной, что наконец-то понял, что я имела в виду, предлагая брать на себя ответственность. А второй эпизод случается периодически с моим отцом, когда заходит речь о жизни, и я или кто-то другой говорит ему, что надо жизнь жить в удовольствии, не насиловать себя, заботиться о себе, своем теле. Сразу в его ответах чувствуется плохо скрываемое раздражение, тон голоса повышается, увеличивается жестикуляция, движения становятся резкие. Поначалу я поддавалась его настроению, и наш разговор превращался в разговор двух базарных баб на повышенных тонах с резкими суждениями. Пока я не поняла, почему у него такая реакция. А ведь действительно, нелегко принять свои почти 60 лет, что вся твоя жизнь прошла, в общем-то, бессмысленно. Столько сил, энергии, мечтаний, пожертвовать ради каких-то надо, и потом узнать, что на самом деле это было не столь важно. Даже если интуитивно это осознавать, то признать это своим сознанием не так-то просто. Я это поняла и сейчас. Если заходит такой разговор, уже реагирую поспокойнее, с пониманием. Да, сейчас уже и пореже случаются разговоры на подобные темы. Вижу, что как будто отец избегает этих разговоров. Честность — это действительно очень важное качество для дальнейшей эволюции, и это качество необходимо развивать. Больно порой бывает, горько. Но зато вырисовывается реальная картина происходящего. Как говорится, правда бывает часто горькой, но мы предпочитаем ее без примесей. Действительно, честность с самим собой — это первая и самая важная честность, и предела развития честности нет. Честность — это процесс длиною в целую жизнь. Наша героиня довольно глубоко раскрыла свою честность, но это еще не та глубина, которая делает жизнь без черных полос. На большей глубине честности лежит понимание того, что дети в ее жизнь пришли еще и потому, что в ее роду и в ней самой на тот момент была нарушена система ценностей, где дети стояли на первом месте. И многим женщинам надо понимать следующее. Если в их жизни была неожиданная беременность, не согласованная изначально с мужчиной, то это говорит о том, что у этой женщины нарушена система ценностей, и дети стоят выше ее женственности, выше мужчины, выше отношений между ними. В одном из заданий наша героиня проводила работу с системой жизненных ценностей в семье и в своем роду. Обратите внимание на ее размышления. Это уже мысли мудрой женщины. Только прочитав задание, поняла, что предстоит серьезная работа. И, кстати, очень актуальная для меня. В последний месяц начала подозревать, что именно здесь находится мой камень преткновения в отношениях с родными и родом. Тема очень объемная и нуждается в детальной, скрупулезной проработке. Имея сегодняшние знания, с уверенностью могу сказать, что система ценностей у моих родителей, дедушек и в особенности у бабушек и прабабушек была искажена. Трудно было себе в этом признаться. С самого детства я впитала дух семьи, дружной, сплоченной, и до недавнего времени я верила, что у нас действительно была такая семья. Поэтому раскол семьи и последующие конфликты никак не могли уместиться у меня в голове. Как же так? Почему? Пока не поняла, что не было у нас семьи. Не было. Тяжело было самой себе признаться, что семья наша на поверку оказалась весьма неблагополучной. Раньше я считала, что понятие «неблагополучное» относится к семьям с ярко выраженными признаками алкоголизма, сиротства, нищеты. А вот, как оказалось, есть еще более скрытые признаки неблагополучия. Конечно, более ясно понимать причины происходящего я стала только по прочтении книг Синельникова, в частности, «Таинственная сила слова. Формула любви». И, конечно, «Материнская любовь» Анатолия Александровича. Последняя книга вообще перевернула все мое миропонимание. Очень долгое время находилась под впечатлением, а во время прочтения на страницах делала пометки: «Вот это манера бабушкиного поведения, а это маминого. Ой, да это ж про меня». Вот в таком ключе. С теперешними знаниями, анализируя жизнь старшего поколения, остаюсь обескураженной, насколько глубоки были искажения и заблуждения. В первую очередь в глаза бросается властный характер прабабки с маминой стороны. Фактически всех мужчин своего рода она изжила со света. Своим мужским волевым характером она не оставляла жизненного пространства для своих мужчин. Как результат, мужа ее репрессировали, сын умер очень молодым от болезни. Такую же наклонность к повелеванию она передала своим дочерям. Одной из них была моя бабка. Ну и характер. Сейчас, когда ее вспоминаю, женственной она оставалась только на фотографиях. И даже чисто женские занятия, такие как рукоделие и домоводство, не придавали ей женственности. Поэтому неудивительно, что сын родился мертвым, а муж ее, мой дед, рано умер и, как оказалось, от рака легких. Просто задохнулся в ее пространстве. Сын родился преждевременно и уже мертворожденным. Делали кесарево из-за сильного удара в живот, который нанес мой дед бабке. Сегодня, размышляя об этой трагедии, прихожу к выводу, что дед мой таким способом спасал себя и наверняка и душу этого мальчика от других весьма предсказуемых последствий из-за слепых чувств, от сильного перекоса в системе ценностей моей бабки. К слову скажу, к старости она действительно ослепла почти полностью. Честно говоря, я не могу четко сказать, в чем именно был перекос. Дети? Наверное. Я плохо знала свою бабушку и одну, и другую. Наверное, у нее было желание самоутвердиться за счет детей, поэтому и заставляла их делать то, что хотела и считала полезным сама, и совсем не то, что хотела с детям. Очень восприимчива была к общественному мнению, была очень категоричной, прямолинейной, Никакой дипломатии, женской хитрости, что ли. Уже не говорю про мудрость. Рубила с плеча, как говорится. По манере поведения напоминала малыша из детсада. Видеть вас больше не хочу. Ты мне больше не дочь, внучка и так далее. Жалость. Жалела часто, охала-ахала. А еще типичная позиция тиран-жертва, жертва-тиран. Тиранила всех, кого удавалось. Но только чувствовала силу воли человека, становилась бедной овечкой. Еще у нее настолько сильно было отвержение себя, своей женской сути, что в конце концов из-за травмы потеряла грудь, основное физическое проявление женственности. Эта параллель, проведенная и раскрытая мной для моей мамы, очень сильно на нее подействовала и служила еще одним стимулом для работы над собой, переоценки своей жизни. Другая моя бабушка... Рассказываю только о бабушках, так как о дедах, в общем-то, мне ничего конкретного не известно. Мать моего отца. У нее характер помягче, довольно-таки гибкая в отношениях. Но, думаю, есть у нее глубокая обида на жизнь. Сама она об этом не распространяется, в себе держит. И только в очень горькие и тяжелые моменты она может пожаловаться. Отец похож в этом на нее. Еще у нее очень развита жалость. Подозреваю, у отца в большой степени из-за этой жалости жизнь была настолько тяжелой. Бабушка жалеет его до сих пор. И еще размышляла, почему все-таки она не продолжила создавать свою личную жизнь. Ну, разошлись, ну, бывает. Но я не верю, что не было ей больше каких-либо предложений. А вот поставила на себе крест, как говорится, подавляя в себе сексуальные импульсы, ведь молода еще была, и подозреваю тем самым, подавляя сексуальные импульсы у отца. Еще одна причина отсутствия гармонии в интимных отношениях между родителями. Еще, думаю, не хотела она замуж выходить вновь, потому что боялась взваливать на себя еще один груз в виде мужа. Значит, было, а может и есть, у нее недоверие к мужчинам. И подсознательная программа, что все мужики тунеядцы и паразиты, пьяницы и так далее и тому подобное. Поэтому муж ее, мой дед, именно таким и был. И тем не менее наблюдается хорошая тенденция в отношениях в семье. Правда, не могу сравнить прабабку с моей бабушкой, но, сравнивая мою маму с бабушкой, ее мамой, уверенно могу сказать, что качество отношений поменялось. Все-таки мама старалась дать нам, детям, больше свободы, быть более либеральной во многих вопросах. И продолжает меняться и сейчас с моей поддержкой. Серьезные ошибки были совершены в отношениях с отцом. Мама не любила себя как человека, как женщину, да и отца не любила как мужчину. Появлялась периодически очень сильная ревность, чему способствовала и работа отца, постоянные командировки. Разъезды спасали его подсознательно от такой агрессии в свой адрес. Замкнутый круг. Еще одна очень серьезная ошибка, на мой взгляд, совершенная женщинами нашего рода, в том, что мужчину не видели как личность. Для них мужчина, в первую очередь, был добытчик, бесплатная рабочая сила, с помощью которой можно решить свои бытовые вопросы. Примитив. Поэтому и мужчины так грубо обращались с ними. Обратная связь. И еще. В нашей семье был, да, наверное, сейчас еще существует, дефицит сексуальной энергии. Неправильное ханжеское отношение к этой огромной по значимости энергии потянуло за собой ряд роковых, даже трагических ошибок. К примеру, тетя моя, мамина сестра, свою личную жизнь начала с абортов. Бесчетное количество. Подозреваю, делала она это не сами аборты, а до того, назло бабушкиным запретом в отношениях с одноклассниками. Да и мое изнасилование, а далее и оригинальная профессия, думаю, тоже являются следствием безграмотного отношения к сексуальной энергии, к самому сексу. Это такие самые яркие результаты. А менее яркие последствия такого серьезного дефицита в нашей семье встречались и встречаются сплошь и рядом. Что можно было сделать? Думаю, мама могла качественно изменить атмосферу в семье. В первую очередь, не лениться. Это, на мой взгляд, была а в некоторых случаях и сейчас остается основной ее чертой характера. И систематичность. Детские воспоминания моей мамы связаны с таким образом. Растрепанная, бесформенная, в потертом халате до обеда, а то и весь день. В холодильнике кастрюля борща, сваренная на 5 дней. Можно сказать, семья большая, а варить еду совсем не нравится. Просто надо. Но таким образом пользы не будет никакой никому. Я тоже не люблю варить, кушать, поэтому пересмотрела свое питание, перешла на простую, но свежую и качественную пищу. И на такой волне уже и старший сын дома не хочет питаться пищей, сваренной специально для него, но отличной от моего рациона. Вот и экономия времени, и всегда здоровое питание. Можно возразить, что сейчас другое время, время знаний и откровений. Но ведь и тогда были и Никитины со своим бесценным опытом с детьми, и Поль Брек со своим кардинально новым взглядом на питание. Уже не говорю про Рерихов, Блаватскую и так далее. Да даже сейчас в работнице тех годов нахожу пользу дыхательных упражнений, что-то похожее на бодифлекс или прана-йогу. То есть хочу сказать, что верно высказывание: куда мысль, туда и энергия. И если бы мысли были направлены на поиск, то и результаты появлялись бы. Даже в то время. Были и в то время знания. Может, не в таком количестве, как сейчас, но были. А ведь бывали дни, редко, но такие яркие, когда с утра пораньше мамуля просыпалась, начинала танцевать. Она всегда любила и любит до сих пор танцы. Легкий аккуратный макияж, закручивала волосы так, как только она умеет. У нее врожденное чувство вкуса. Веселая, свежая. «Мама, ты куда-то уходишь?» «Нет, просто настроение хорошее». «Значит, могла. Почему не делала этого почаще? Не говорю всегда. Потому что ждала любви и признания от других, не понимая, что в каждом человеке, особенно у женщин, уже изначально существует бесконечный запас любви. Хотела нравиться другим, забывая, что в первую очередь нужно нравиться самой себе, любить саму себя, уважать себя и быть красивой для самой себя в первую очередь. В последнее время я с ней часто проводила беседы на эти темы. Вначале реакция была у нее весьма предсказуемая и неудивительно. Столько лет жить по одной модели и сразу поменять, признаться, что столько ошибок совершено. Пришлось поставить перед выбором. Увы, другого способа я не нашла. Так как она меня очень сильно тормозит в развитии, о чем я ей и сообщила, то или она наберется смелости и примет ту реальность, которая открылась, или я ее отсеку от себя и детей, как тормозящий элемент. Знаете, подействовала. Был у нее еще ряд определенных событий, которые заставили ее пересматривать всю свою жизнь. В шутку я такие ситуации называю небесный шантаж. Хочешь, чтобы дети были здоровы? Начни любить себя и своего мужчину, и так далее. Теперь мы часто общаемся по телефону, и по тем фразам, словам, которые она использует, видно, что действительно изменения у нее есть. Работа с мировоззрением идет, и это очень радует. Отец. Интуитивно догадываюсь, что есть у меня с ним какие-то нерешенные задачи, а, возможно, и с остальными мужчинами нашей семьи. Не случайно мне не удается никак покинуть отчий дом, и приходится очень часто взаимодействовать напрямую именно с мужчинами нашей семьи. Честно признаюсь, я еще не поняла, какую именно роль играет в моей жизни отец, кроме биологической, конечно. Всегда, сколько помню, питала к нему только теплые чувства. Бывало, правда, в юношестве больно и обидно, когда видела его подвыпившим, не понимая истинную причину его поведения. Бывало такое вплоть до недавнего времени. Как стала брать ответственность за его выпивку на себя? Стала работать над этим? Стала реже видеть его пьяным? Но боль где-то в глубине все равно осталась, так как не могу принять и понять его модель жизни. Сознательно идти и унижаться, и называть это беззлобностью, искать себе рабовладельца и называть это свободой, волей и добротой, отзывчивостью, втаптывать свое достоинство и называть это альтруизмом. Если настоящий альтруизм такой, то это должно быть очень коварная вещь. Его мать как-то рассказывала мне, как мой дед жестоко бил моего отца, тогда еще мальчишку, порой и без повода, просто под раздачу попадал. Мне кажется, что отец так и остался психически в том возрасте, и, несмотря на то, что физически он взрослый мужчина, его психический образ мне представляется именно таким — забитый, затравленный зеленый подросток-недоросток. И чувствую, все эти годы он взращивал и лелеял свою обиду на отца. Сколько разговоров я не начинала, к толковому финалу они не приводили. Не так давно пробовала поговорить с его душой через медитацию. Она мне ответила, что таким образом, унижая себя в этой жизни, она закрывает свои грехи из предыдущих. Просто все принять как факт и просто дарить любовь, светлые чувства, что бы ни случалось. Ну, а как же закон отражения? Мне же отец что-то отражает своими поступками. Непонятно. Облегчить решение такой сложной задачи, обиды на отца, можно путем осознания причин того, почему отец бил ребенка, да еще и незаслуженно. А причина простая. Отец поднимает руку на ребенка тогда, когда ребенок стоит между ним и женой, когда ребенок занимает первую позицию у его любимой женщины, а не он, мужчина. В таком случае отец будет плохо относиться к детям, а когда выпьет, когда сознание замутнено, то может проявить и агрессию. Зная эти элементарные вещи, можно избавиться от последствий, то есть от обиды, и не допустить будущие проблемы.